Качество жизни. Я знаю правду. Все старые правды прочь. Миром правят три кита. Нет, не вера, надежда, любовь. И даже не секс, власть и деньги. 31-е правило НЛП для жизни в кайф. Миром правит лень, зависть и выпендреж. Все, что было создано для комфорта и активно используется людьми, придумали отчаянные лентяи. Надоело гонца гонять, приручили почтовых голубей. Надоело ждать почтовых голубей, придумали телефон. Телефон был стационарный и неудобный, изобрели мобильный. Чтобы не ехать 7 лет на оленях, сконструировали самолет. Чтобы не писать письма от руки, придумали электронную почту. И так во всем. Научно-технический прогресс двигают лентяи. Как ни парадоксально прозвучит, но лень толкает людей на подвиги и провоцирует открытие коротких путей. Ленивые люди всегда признают за собой право на ошибку и берегут нервы. Они точно знают, то, что не получилось сегодня, получится завтра. И не стоит переживать по этому поводу. Они понимают, что если цель не достигнута одним способом, то с легкостью может быть достигнута другим. Ленивые давно отвоевали себе право на отдых. Они понимают, что если одну пару обуви носить каждый день, то она сносится за сезон. А если пары чередовать, то они могут прослужить не один год. Так и организм человека. Если его не беречь, сгорает, как икеевская свеча, быстро и незаметно. Был трудоголик и сплыл, а ленивец живет себе и в ус не дует. Ленивые люди крайне эффективны. Им лень тратить силы и жалко здоровье, чтобы пахать по старинке. Именно они изобретают способы, как сворачивать горы, лежа на диване. А НЛП, безусловно, может им в этом помочь. НЛП, в принципе, наука для ленивых и смекалистых. Примеров тьма. Скажем, вы любите вкусно поесть, но не умеете готовить. Что делать? Вы женитесь на человеке, который прекрасно кулинарит. Чтобы найти и заполучить такой ценный кадр, вам придется откалибровать его среди ряда других претендентов, разорвать его шаблоны, войти с ним в рапорт, разделить его ценности и отправиться с ним в ЗАГС. Вам лень лечиться? Вы не болеете. Но чтобы быть здоровым, мало заниматься спортом. Нужно еще освоить технику рационального питания, медитировать и разговаривать с частями вашей личности. Хотите жить в путешествиях, но не имеете на это денег? Открываете турбюро. В этом ваш друг и союзник, метапрограммы и целеполагание. Когда вам лень работать от зари до зари, или хотя бы с 9 до 6, вы создаете свою фирму, и ее сотрудники работают на вас. Манипуляции и гипноз ваших сотрудников — вот что стоит вам освоить. Зависть заставляет нас стремиться к тому, чтобы было не хуже, чем у других. И квартира большая, и машина имиджевая, и работа престижная. Как все-таки приятно ощутить жжение внизу живота, вдоволь промассировать себя жгучей волной зависти и, чуть придерживая возмущение ярой несправедливостью и чьей-то удачи, наконец-то полной грудью выдохнуть. Вот гадина! И сформулировать свою цель. Еще круче, еще больше, еще, еще, еще. Именно выпендреж требует от нас быть лучше, чем остальные. И особняк на берегу моря. Красного. И машина не меньше, чем Крайслер. И работа престижная. Но чтобы на нее не ходить, а только отчеты совета директоров пролистывать. Лень, зависть и выпендреж улучшают наше качество жизни. Стимулируют нас выглядеть на все 100. И это правильно, потому что когда вы эффектны и умопомрачительны, всем сразу становится понятно, что вы не простая штучка, что ваше внимание нужно завоевать, прилагая при этом большие усилия, что если вы придете на работу в данную компанию, то рейтинг фирмы мгновенно взлетит к облакам, и быть рядом с вами становится вопросом престижа. Создавайте миф о себе и начинайте ему соответствовать. Забудьте глупые слова о том, что надо быть проще, и к вам потянутся люди. Они потянутся к вам своими грязными, мозолистыми руками. Вам это надо? 32-е правило НЛП для жизни в кайф. Ограничивайте свои связи. Не суетитесь. Доверяйтесь только избранным. И сами будьте священны.